чувствую, я говорю, во сне увидишь, не проснешься. А если кто-то на России, когда его во сне увидит, это будет прекрасно. Форма отличная. Поправится в духовном мире. Еще есть вопросы? Нет? Некоторые термины используют не только по вашему мнению, а если не используют, то не отказать на него, а что-то не подавать. Ну, знаете, как вот вам сказать? Как намордник для собаки. Вот что дают намордник? Не дает и в то же время что-то дает. Собаке не дает, а окружающим дает. Да? Вот примерно есть всегда какие-то определенные, когда человек психологически еще не готов действовать, не совсем очищен и так далее, то есть какие-то определенные вспомогательные условия, но в общем-то они особо. В основном это все связано с аспектом смарана. Знаешь, что такое смарана? Памятование. То есть это как память. Вот. На память. Мы даем же какую-то вещь на память. И эта вещь, она постоянно укрепляет наше памятование. Да? Вот у меня, допустим, кольцо, я же рассказывал, кольцо. Я постоянно помню, кто, что, где, когда. И то есть, как сама форма, она, может быть, и не защищает меня. Но как памятование, я вспоминаю, и эта память меня защищает сразу. Сама память. Понимаете, да? Как вот нама кавача. Кавача означает на санскрите броня. Броня, то, что вы не можете преодолеть. Броня, кавача. И вот, допустим, Нарасимха кавача. Есть мантра такая, которую вы читаете и покрываетесь определенным видом энергии. Кришна вас покрывает, и никто ничего не может вам сделать, если вы это делаете квалифицированно. Так. Разные виды есть кавача. Сударшана кавача, там, Нарайана кавача. Очень, очень много всевозможных товарищей защитных. Вот этих. Это защищает. И иногда, вот, допустим, кавачи это такие вот, ну как капсулы, да, вот у меня, допустим, на руке есть, но это памятование больше, чем это особые такие. Тонкое тело защищает, там есть определенные приспособления, которые. Но это больше говорится, если человек рассчитывает на них, то это больше говорит о его слабости духовной, нежели говорит о его силе. Но и другие люди, они носят их просто как памятование. То есть это, ну, как бы, предметы какие-то, которые позволяют помнить Кришну. Помнить просто. Так же, как вот священный шнур, так же, там, кантимала, шикха. Вроде бы это атрибуты, но они все имеют определенный уровень. И довольно значительные. И также на каком-то определенном уровне они не имеют уже какой-то роли. Если есть преданность сама, она не исходит из шнура, правильно? Она не исходит из, там, из кантимала. То есть это уже в сердце появляется эта преданность. Но на каких-то этапах это помогает, это вспомогательные такие вещи. И надо понимать, что такое кавача. Кавача это на самом деле мантры определенные, защитные мантры. Пишется мантра на санскрите, там эти все коды, шифры влаживаются в эту капсулу, допустим, серебряную, запаивается и носится на, там, на определенном месте. На определенном месте должно обязательно носиться. И это помогает там, сохранять, допустим, тонкое тело. Что такое памятование? К какому телу относится? Память. А? Тонкое. Тонкое тело защищает. То есть ум, интеллект, ложное эго, так сказать, вспоминает человек, что нельзя так действовать, он постоянно находится. Усиливает памятование, определенные виды памятования. Ну, все это такая атрибутика. Многие махараджи они не носят ничего вообще. Некоторые носят, но это зависит от памятования. В нашей сампрадае это не носится для защиты там, тела, грубого или такого. Наша сампрада, если что-то существует, то только для того, чтобы усилить памятование. Не забыть лишь. Понимаешь? Такова кавача, такова броня. Броня памяти. То есть истинная броня это смарана. Если мы помним Кришну, то мы всегда защищены. В любой момент. И поэтому иногда какой-то атрибут, он нам помогает вспомнить просто Кришну. И все мы вспомним. Потому что он где-то здесь с нами, рядом. Да, да. Повторяю. Один был такой мудрец, Шри Прабхупада, ученик, он решил попробовать. И там слон какой-то бешеный там бежал, он вышел с мешочком, на него пошел. Харе Кришна, Харе Кришна. И Прабхупада его, так сказать, отбросил, и там слон пронесся, и он сказал, ты дурак. Тебя бы раздавило, и ничего бы не было стоять. Это еще нужно знать, что такое воспевание. Искреннее воспевание. Без оскорблений. Хотя бы на уровне нама Абхаса. Вы знаете, что такое нама Абхаса, неоскорбительное воспевание? И тогда вы начнете вдохновитесь достигнуть неоскорбительного воспевания. Потому что в основном люди воспевают автоматически, то есть повторяют отсюда с оскорблениями там, в основном. И никто не хочет прогрессировать в своем воспевании. Чем угодно прогрессировать хочет, но не воспевание. Само воспевание не привлекает никого почти. Поэтому Махапрабху даже говорит, меня не привлекает это святое имя. Я такой падший, у меня нет вкуса к повторению. Бхактивинода Тхакур говорит, у меня когда в моем сердце проснется вкус к чистому воспеванию святого имени? Когда я перестану совершать оскорбления, избавлюсь от ложной гордости? Он хочет это чистое воспевание. Потому что оно только защищает живое существо. От этой иллюзорной энергии. Чем чище воспевает человек, тем он меньше находится под влиянием, вообще выходит из-под влияния. Но это происходит на уровне нама-апаши. Когда человек на уровне нама-апарадхи повторяет святое имя, а на него еще продолжают действовать, то есть пусть эта сила воздействия немножко ослабевает в зависимости от искренности, но на него еще продолжают действовать духи, привидения, демоны, астрологические изменения. На него продолжает действовать кали и продолжает действовать майя. Но она ослабевает. Это уровень нама-апаратхи. И в соответствии с искренностью, вот это как. То есть воздействие есть, но оно более слабое. То есть привидения также могут причинять беспокойство, но не такие, как простым людям. Демоны там причиняют, но не таким, как и другим людям и так далее. Но когда человек постепенно поднимается, вот эти вот, вы знаете, да, что такое нама-апаратхи? Тень святого имени уже проявляется. То есть когда устранены определенные виды анарх, там вот эти апаратхи и все остальное. Вот это. Почему я вот все время говорю, что не надо критиковать, там надо то, все, 50, лучше не болтать. Ну, почему? Потому что это вот как раз и заставляет нас оставаться на уровне нама-аппарата. Поэтому многие проблемы остаются в нашей жизни. Они ослабели, факт, но все равно они есть. И когда с момента, когда они резко ослабели, чувствуется прогресс. А мы-то сами не прогрессируем в воспевании. И этот прогресс постепенно становится обыденным, а значит опять начинает также причинять нам что? Беспокойство. И уже для нас этот уровень очень становится опять страдать, мы начинаем. Конечно, мы уже забываем память, так что мы забыли, как мы страдали больше. Но теперь мы тоже не удовлетворены, потому что остановка произошла. Поэтому нужно избавляться от этих оскорблений, ложной гордости, зависти, вот этих всех, слушать всякую вот эту, что я говорю, хрюканье, вот это все. Самому не хрюкать. И так далее. Серьезно, иначе не будет прогресса, не будет. И человек будет также атакуем этими демонами, привидениями, астрология на него будет это действовать, все это будет действовать на него. И как только человек проходит эти этапы, асад тришта избавляется, это асад тришта, хридай, дурбалям, апаратха, то есть все это ослабевает, и он приходит там вот на этот уровень, нама апаша, на первые ступени, бибимба апаша, разные там существуют эти. И он постепенно выходит из-под влияния, все уже на него привидения не действует. На него не действуют никакие духи, никакие демоны. Он выходит из-под влияния астрологических процессов, полностью выходит. Никакая астрология на него не действует. И говорится, выходит из-под влияния кали. И майя, махамайя, она начинает служить этому человеку. Она начинает с ним дружить и служить. И первое служение майя, она дает ему полную материальную защиту. Вот что такое нама-апаша. Полную материальную защиту. Майя, она сама управляет, чтобы с ним ничего не случилось. Даже с его материальным телом ничего не случалось. Она начинает служить этому телу. Это нама-абхаша. И говорится, когда человек поднимается на уровень нама-абхаша, место на Вайкунтхе ему уже забронировано. Нама-абхаша. Прохлада Махараджа на уровне нама-абхаша. Поэтому его куда ни кидали, что там не случалось. Еле защищали все. Ни где демоны, ни Гирани Кушубы, никто ничего не смог нам делать. Это был нама-абхаша. Шудханам, чистое воспевание, это уже обитель Кришны, Голока, Вриндавана. И когда человек хочет подняться, наш процесс, наша сампрадая связана с Мадхури расой. Последователи Рупы Госвами, это Мадхури. То есть мы все, не просто на Вайкунхе собираемся. Наша сампрадая заинтересована в том, чтобы живые существа возвратились куда? Вриндаван, во Вриндаван, Голоку Вриндаван. На Голоку Вриндаван вернулся. Голоку Вриндаван. Или как Кришна Лока, как я называю, на самую высшую планету из всех Вайкунх, на высшую Вайкунх. Все остальные сампрадаи возвращают на Вайкунхи, но не на Кришна Локу. Это прерогатива именно Махамантры. Говорится, что тот, кто не повторяет святое имя в эту эпоху, никакие остальные кавачи и мантры не работают. Все связано, это ключ ко всему. Хари Кришна Махамантры — это ключ, там все есть кавачи. На самом деле. Все Нарасимха кавачи, все Нарайна кавачи, они уже заключены автоматически в Махамантры. И нам нет даже необходимости каких-то еще особых мантр. Это слава святого имени, это Хари Кришна Махамантры. Не работает. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Я еще раз говорю. Я не знаю. Это вопрос. Есть? Где-то еще вопрос. Все знали уже, а он пришел прикрыть его. Прикрыть его. То есть он был так слишком не прикрыт, и Шанкарачарья пришел его прикрыть. По-моему, наоборот, другая миссия, насколько я знаю. Возможность живым существам проявиться. Очень много есть живых существ, которые в непроявленном состоянии находятся. Надо им давать возможность действовать. Особенно на Земле, потому что это дхарма кшетра. То есть предоставить им возможность встать на путь совершения яги. Поэтому Кришна дает возможность заселить Вселенную. Потому что есть очень много живых существ, которые хотят культивировать какую-то деятельность. Все очень просто. Шива не просто приходит скрыть там Кришну, как Шанкарачарья. Что зачем его скрывать? Как раз буддисты, они сокрыли уже Кришну очень хорошо. Потому что сам Кришна пришел и себя сокрыл. Он сказал, нету никакого Бога, так сказать. Нет. Кришна уже это сделал. Потом надо было уже проявлять эту систему. Это как один из другой миссии было, чтобы заселить Вселенную. Но миссия основная была это победить буддистов и восстановить авторитет вед. Шанкара на самом деле приходит не для того, чтобы размножение увеличилось, он приходит для того, чтобы восстановить авторитет ведического знания. Шанкара. Поэтому мы видим, что все вот майвади, они от имени ведического знания все проповедуют. Поэтому иногда нам говорят, а вот это же тоже ведическое знание, там тоже все они говорят, ведь веды, все. Но Шанкара как раз дает, Шанкара говорит, проявить ведическое знание, но на этом аспекте имперсональной философии, майвади. Только для того, чтобы Шанкара подготовил всю вот эту почву для проявления философии вайшнава. Для того, чтобы проявиться живым существам, это вторая параллельная задача была, проявиться живым существам и вовлечь их в этот харинаму санкирту. Дать возможность им опять восстановить все свои отношения. Еще есть вопрос? Ты понял, да? дышит святой, и произносит святой, шраваном, кифом и смаром, все одновременно происходит. Нет, ты не думаешь, наверное, когда другие произносят. Ты просто участвуешь в произношении святого имени совместно. Что это и есть ягья, юга-дхарма в этом, совместное воспевание святого имени. Мы можем слышать это, как мы вместе воспеваем. То есть мы не только себя слышим, но и это благоприятно. Совместное слушание, совместное воспевание. Поэтому это и есть юга-дхарма. Совместное воспевание святого имени. Глухие, сложно, глухие. Слушать святое имя, слышать и говорить шраваном, киртаном и помнить смараном. Поэтому это усиливает эти процессы. Я иногда замечаю, что люди задают вопросы, на которые вообще не понимают, когда им даже отвечают, они не могут понять, о чем речь. Зачем слушать, что другие поют? То есть это юга-дхарма. Еще. А юга-дхарма, что благодаря этому как раз процессы все усиливаются. Но я не пойму, а зачем слушать-то? Понимаешь, да? Это свою джапу слушаешь. Есть индивидуальная джапа-медитация, есть киртана совместная, когда ты не только себя слышишь, но и слышишь других. Голова точно не удовлетворенности. Зачем так, я не понял. Зачем слышать другие? Потому что это юга-дхарма. Ну и что? Потому что это усиливает. Ну ага. Опять. Ничего не понял. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Все эти простые слова становятся понятными только через служение. Мы думаем, что мы сейчас интеллектом захватим. Вот Лакшнаряна так понятно говорит, мы не будем служить, будем его слушать и все поймем. Нет. Все это через служение. И шраваном слушание тоже одна из форм служения. Когда мы очень внимательно слушаем, Кришна доволен вот этим усилием слушать и разобраться. Может дать это понимание. Тоже преданное служение. Слушать внимательно. Задавать вопросы, это тоже преданное служение. Давайте последний вопрос будем другой. Есть еще последний на засыпку? Компот. Есть? О роли женщины в слушании чужой джапы. Странный вопрос. А что случается с женщинами, если они это делают? Есть вопрос? У тебя вопрос? Он почесался. А вы сзади думаете, у него вопрос. Юрка потрясающий, у него вопрос. А Юрка-то? Да, у меня был вопрос. Был? Давай его почешем. Беспокоит, как в этом анекдоте. Что-то меня году раз беспокоит. А ты его чеши чаще, он тебя не будет беспокоить. Вы потом спрашиваете, где? Не, пока я здесь, я буду проповедовать. Денно и ношно. О, Юра, прикоснись головой. Тебе великая удача. Тимошка тебе стопу дает. Там не поднял, видишь? Можешь прикоснуться. Пада севером сделаешь. Хари Кришна. Шриман Бхагавад Гита класс. Киджай, Шриман Бхагавад Киджай. Спасибо вам большое, что вы слушаете. Я вдохновляюсь, когда слушаю. Мне очень приятно.